«Живет там набожная старушка», — сказала она. «Незрячим глаза возвращает, немому речь дает. Ей, говорят, только стоит помолиться и дотронуться до слепых глаз, как тут же глаза снова видеть начинают. У нее, дорогая Сахибжамал, есть святой зеленый камень. Сходите, сходите к ней. Она непременно поможет». Эта новая надежда подняла дух у мальчика. Старая Сахибжамал тоже была рада. Она сразу послала в ту деревню сына, чтобы он разыскал старушку и привез в Кушкаен. Сама же из остатков муки поставила тесто для блинов и стала ждать дорогую гостью. К утру второго дня вернулся в деревню Насыр. Вместе с ним приехала и знахарка. Сердце Султангарея гулко застучало. Его охватила такая надежда, такая радость, что он почувствовал себя уже словно прозревшим. А гостья не торопилась. Она оказалась говорливой старухой. Ей все надо было знать. И как живет Сахибжамал, и кто у нее соседи, есть ли, кроме Насыра, другие дети. Потом старуха пожелала дому достаток, миру благополучия, и только после этого подошла к Султангарею. Мальчик боялся дышать. Он ждал, что скажет ему эта знающая женщина. Она же, не прекращая разговора, потрогала его веки. «Будешь видеть, сынок, я уж многим зрение вернула, и тебя Бог даст вылечу. Знаю я секрет зеленого камня. Ангелы с небес мне ниспослали его. С Божьей помощью». Она села рядом с Султангареем и стала расспрашивать, когда и как ослеп он. Какой это был день недели, какое время дня. Спрашивала она обстоятельно, неторопливо, хотела знать все подробности. Тем временем на сковородке у Сахибжамал зашипели в горячем масле блины, наполняя дом вкусным, ароматным запахом. Потом гостья пила чай, ела, похваливая блины, продолжала свои расспросы. Время для мальчика тянулось мучительно долго. Он старался не выказывать свое нетерпение, лежал с неподвижным, бледным лицом. Наконец знахарка покончила с едой, поблагодарила хозяйку и принялась за врачевание. Она прочитала молитвы и, размахивая руками над головой больного, стала прочь отгонять чертей и всякую нечисть. Затем мягкими руками осторожно погладила лицо больного, легко коснулась его век. И вдруг Султангарей закричал от неожиданной и дикой боли. Что-то острое, жестко прошло по глазному яблоку. «Все, все, милый, больше не будет больно», — проговорила старуха, утешая его. А сама, между тем, своим волшебным камнем быстро провела и по другому глазу. Жестокая, невыносимая боль пронзила мальчика. Из глаз брызнули слезы. Но он был готов терпеть любые муки, лишь бы только видеть. «Ну вот и все», — сказала старуха. «Ты пока не открывай глаза. Часок-другой полежать надо, а уж потом откроешь». Насыр повез знахарку обратно в ее деревню. Султан Гарей, притихший, весь в ожидании, лежал на соке. Вот уже прошел и час, и два, а он все не решался открыть глаза. К нему подошла старушка Сахибджамал. Она наклонилась над ним и попросила: «Ну-ка, сынок, открой». Боль от зеленого камня уже прошла. Султан Гарей тихонько открыл глаза. Он ожидал увидеть перед собой морщинистое лицо бабушки Сахибджамал. Но опять ничего не увидел. Черная пустота, как и раньше, была перед ним. «Нет, не вижу», — еле проговорил он. «Может, потом?» «Подожди», — неуверенно сказала Сахибджамал. Но в чудо Султан Гари больше не верил. Слезы подступили к горлу и душили его. Все. Он слепой. Слепой. И никаких надежд. Видеть он никогда не будет. Никогда. Зачем ему, слепому, жизнь? Нет. Нет, лучше умереть. Султан Гарей плакал. Горько, безудержно, содрогаясь всем телом. Старая Сахибджамал не мешала ему плакать. «Пусть поплачет», — думала она. «Может, легче станет горемычному». А потом опять посыпались советы. Кто-то разузнал, что в одной из деревень живет заклинатель Закир Хаджи. Еще не было случая, чтобы он кого-нибудь не вылечил. А приходят и приезжают к нему издалека с разными увечьями и болезнями. Он знает такой заговор, что слабый становится сильным, больной — здоровым. И опять надежда вселилась в неутомимую Сахибджамал. Пока есть хоть маленькая надежда, надо верить. И она верила. Верила так горячо, от всей души, что повеселел даже Султан Гарей. В один из воскресных дней сосед Гайнула отправился в гости к свату, как раз в ту деревню, где жил знахарь, и пообещал узнать все, что касается Султангарея. Закир Хаджи подробно расспросил, отчего слеп мальчик. Потом сказал: «Зрение ребенка взяла рогатая скотина. Поэтому только с помощью скотины и можно его вылечить. А та черная корова и вовсе не корова. Это был дьявол в образе коровы. Оборотень выбрал жертвой ни в чем не повинного ребенка. Хорошо еще так обошлось. Пострадал только один ребенок. А ведь могла беда со всей деревней приключиться». «Тогда и отца его убили», — вздохнул Гайнула. «Вот-вот. Нечистая сила их выбрала. И одного убив, а другого изувечив, успокоилась». Все хорошо запомнил Гайнула, ничего не забыл и рассказал об услышанном в деревне. Подивились люди, поохали. И, поверив, решили, что в смерти пастуха и слепоте мальчика виновата нечистая сила. Султан Гарей уже знал, что отца его избили насмерть. Ему рассказали об этом, когда он поправился немного и окреп. На всем белом свете теперь он оставался один. Сам себе советчик, сам себе голова. У них с отцом в хозяйстве была одна коза. Теперь она стояла в хлеву у бабушки Сахибжамал. Бабушка предложила отдать эту козу знахарю, чтобы тот вылечил ослепшие глаза. Султан Гарей согласился. Сахибжамал стала собираться в дорогу. Старик Гайнула вызвался проводить их. И вот через несколько дней они втроем двинулись в путь. А если считать и козу, то их было четверо. Четвероногому приношению Закир Хаджи очень обрадовался. «Мальчик будет видеть», — сказал он, помолясь Богу. «Правда, не сразу, дней через 10». Он долго шептал заклинания, проводил руками по лицу мальчика, брызгал на глаза каким-то снадобьем, потом сказал: «Ох, какое сильное проклятие! Глаза его прозреют, может, только через несколько месяцев. Я все сделал, как полагается. Бог даст, он непременно выздоровеет». После возвращения от знахаря султан Гарей каждое утро просыпался с одной надеждой — видеть, как прежде, ранний-ранний рассвет, видеть, как улыбается ласковое солнце. Но прошла неделя, потом 10 дней, 15 и целый месяц. На исходе был второй, а глаза так и не увидели дневного света. «Слепой», — горько думал мальчик, — «слепой навсегда». Как медленно тянутся дни. Никогда раньше не замечал этого султан Гарей. Наоборот, ему всегда не хватало времени, особенно зимой. Теперь же он не знал, куда девать день, как им распорядиться, чтобы забыть обо всем. Он старался больше спать, но сон не шел к нему. Мальчик ворочался сбоку на бок, выбирал, как удобнее лечь. Вот бы уснуть и спать долго-долго, неделю, может быть, даже целый месяц, а потом проснуться однажды, открыть глаза и увидеть. Нет. Нет. Его глазам уже никогда не видеть. Странная и страшная жизнь в темноте началась для него. Тьма и неизвестность пугали. Он не видел ни людей, ни предметов. И иногда ему даже казалось, что он один во всем мире.